Глава 9. Мир, захваченный орками. Некоторое время назад. Беловолосая гоблинша выглянула из-за угла и посмотрела на просторную площадь, ранее заставленную танками и тяжелой техникой. Пусто. Лишь несколько бригад гоблинов трудилось над тем, чтобы из говна и палок сделать что-то ездящее и тарахтящее. Последнее было особенно важным, ведь чем громче машина, тем круче, по крайней мере, так считали гоблины. Там же находились группы орков, которые патрулировали площадь, но их было в пятеро меньше, чем день назад. «Похоже, слухи не врут, кто-то надрал им задницы». Оре обернулась к своим соратницам. «Это медведь!» — воскликнула одна из зеленых коротышек. «Скорее всего!» — кивнула та. «А значит, если проследим за ними, выйдем на медведя. Но теперь проблема. Эти дуболомы завалили его трофеями». «Значит, все наши старания...» — одна из гоблинш прикусила губу. «Нет, медведю помимо техники нужны и кристаллы. И кажется, я знаю, где их можно достать». «У главного механика?» — спросила одна из зеленых. «У него. Его как раз нет, как и охраны». «Ты же не хочешь?» Женщины пришли в ужас от сознания, куда их хотят затащить. «Хочу, но готова пойти одна». Хмыкнув, беловолосая девушка пошла к канализации. Однако верные подруги быстро догнали ее и, приобняв по очереди, последовали за своим боссом. Уже через 2 часа два десятка зеленокожих девушек с 3 мужчинами-панрийцами пробрались через дыру в 4-метровой стене и вышли к святая святых базы орков — мастерской мехкостюмов. Чем раньше было это просторное здание с высоким первым этажом и 2 этажами поменьше, не знали даже панрийцы, так как проживали в другой части города. Сейчас же группа подошла к окну, закрытому металлической пластиной, и постучала. Напротив окна находилась стена, а вокруг лишь мусор. Оттого здесь было безопасно. Орки сюда ходят разве что справить нужду, и то редко. «Чё надо?» Металлическая пластина сдвинулась, и показалась недовольная рожа гоблина. «Хочешь заработать?» — спросила беловолосая. «Я хорошо зарабатываю. Иди нафиг!» — рыкнул он и закрыл пластину. Но Ре вновь постучалась и кивнула подруге. Так что, когда зеленый вновь открыл пластину, то увидел весьма сочную для гоблинш оголенную грудь. Руки коротышки невольно потянулись к той и жадно сжали. Но девушки слева и справа схватили гоблина за руки и вытянули, после чего хорошенько отпинали. Уже через несколько минут побитый гоблин открыл врата и впустил группу. Они проникли внутрь здания и направились в личные покои главного механика. Помещение являлось просторной мастерской, где собиралось различное оружие орков и даже броня. Здесь было паяльное оборудование, рабочие станки, выглядящие ужасающе, а также горы металлолома, из которого и собиралось снаряжение армии орков. В здании имелась охрана в виде орков, но это не было проблемой. После небольшой подготовки гоблин повел 2 самых красивых девушек из отряда по плохо освещенному коридору. В его конце стояло 2 орка-бойца. Они были крупнее остальных, а тела покрывала энергия. 3-й и 4-й ранг. Могучие воины, элита среди орков. Бойцы были облачены во вполне неплохие доспехи, сделанные не криворукими гоблинами, а самим механиком. А оружием у них были мечи-пилы. Стоит их завести, и можно резать не только броню танка, но и здание. «Эрти, ты что, стал еще более уродлив или просто на фоне красоток таким кажешься? Ха-ха-ха!» — расхохотался один из здоровяков. Гоблин был сильно избит, но мужчины не особо заметили разницы между «до» и «после». «Надеюсь, что второе», — пробормотал тот. «Отдохнуть желаете, первоклассные самки?» Беловолосая задрала носик, а вторая обнажила пышную грудь. Да и бедра у нее были что надо. «О, белая порвется от моего хрена, ха-ха, а вот темненькая очень даже. Две по цене одной, пусть учится, по крайней мере, язык у нее есть», — заулыбался ушастый уродец. «Уговорил», — хмыкнул орк и залез рукой в броню и достал оттуда два шарика, похожих на янтарь. Это была местная валюта, но использовалась мало кем. Простые вояки даже не знают, что такая существует. «И спасибо, спасибо!» — раскланялся тот и, попятившись, открыл занавеску, которая здесь вместо дверей. Она вела в комнату, где обычно отдыхали охранники, ну и любили женщин. Гоблин-делец то и дело водил сюда самок, получая за это дополнительный доход. Когда орк зашел, одна девушка уже лежала на кровати, широко раскинув свои ножки и обнажив грудь. А вторая... Она тоже разделась, но прикрывалась рукой, на что орк лишь фыркнул, мол, ни груди, ни задницы. Здоровяк приступил к делу, и кровать начала скрипеть, а полутораметровая гоблинша практически дышала в пупок здоровяку, чей рост превышал 2,5 метра. Оре тем временем достала тонкий кинжал из одежды, забралась на кровать и начала гладить здоровяка по спине, после чего резко запрыгнула на него и вонзила кинжал прямо в ухо. Миг, и туша рухнула на девушку снизу, но подруга помогла ей выбраться, иначе тот задавил бы коротышку. «Отличная работа», — улыбнулась спасенная. «А теперь прыгай». Орая кивнула и, запрыгнув на кровать, начала по ней прыгать и кричать, будто ее здесь убивают. Вторая же, спрятав кинжал меж своих пышных бедер, вышла в коридор. Ее походка стала странной, но второй охранник лишь посмеялся. «А что, не хватило?» — смеялся тот. «Один и отсосу», — показала она один палец и подошла поближе. Тот поводил большими лапами по ее груди и все же стянул штаны. «Если сможешь удовлетворить, то так и быть». Он хмыкнул и расслабился, а девушка приступила к работе. Вскоре здоровяк зарычал от удовольствия, и вдруг девушка выхватила кинжал и, заставив его сиять от влитой энергии, под корень отрезала мужское достоинство орка. Он открыл рот, парализованный от боли, а девушка уже пырнула его в живот и побежала прочь. Вот только орка так просто не убить. Взревев, он натянул штаны, дабы не упасть, и помчался за ней. Вскоре воин выбежал из коридора, а там... «Блядь!» — успел пробормотать тот, увидев трех голубокожих мужчин с автоматами. Они открыли огонь, пристрелив здоровяка, и поспешили внутрь. Оре к этому времени оделась и зашла в личные покои механика. Но это скорее была мастерская, чем покои, и чего здесь только не было. Недособранные механизмы, различные схемы на стенах и множество рабочих столов. Также имелись краны на колесах и наработки различного оружия. «Забираем все, но с максимальной осторожностью», — приказала Оре подоспевшим людям. Сама же подошла к столу, на котором лежал круглый металлический шар с небольшим окошком, а внутри лежали кристаллы. «Это оно, сердце мехбосса!» «Кристаллы!» — выкрикнула одна из гоблинш. Она нашла несколько металлических контейнеров, полных кристаллов. «С этим мы станем сильнее», — пробормотала беловолосая и кинула взгляд на панрицев. «Вы тоже. По-честному поделим. Главное — добраться до медведя». «А я... про меня не забыли?» Показался ранее избитый гоблин, и беловолосая хищно оскалилась. «Скажи мне, Эрти...» Уре подошла к нему, а тот попятился назад. Девушка же вытянула руку и заставила ее сиять. У гоблина же глаза на лоб полезли, потому что, в отличие от остальных, он прекрасно знал, что это за сила. «Хочешь ли ты иметь силу убивать орков голыми руками?» Девушка понимала, что задает глупый вопрос, ведь нет гоблина, который откажется. Но этот вопрос из тех, которые обязательно нужно озвучить. Небо над городом Генбург. «Когда мы подлетали, я уже знал, что с этим городом что-то не так. Где зеленый туман? Но это раз. А вот система ПВО — это два. И пусть самолет успел уйти, но катапультировавшийся я — нет. Самолет стелс, невидимый для радаров, а вот для глаз вполне видимый. Как и я. А еще получить по барьеру из ствольной зенитки — это очень больно. Поэтому падаю я без парашюта, а еще с дырой в плече и бедре. Не знаю, в каком состоянии город, но по мне стрелял явно не зомби. Вот у тех, кто стрелял, и спрошу, что с подземельем. Закрыто окно или его здесь и не было? Город же. Да обычный город. Разве что очень плотная застройка. Настолько плотная, что ни деревьев, ни травы я не вижу. Разве что на крышах некоторых домов виднелись целые сады. Но в основном мертвые. Погибли без полива. Крыша одного из домов стремительно приближалась, так что пришлось действовать. В руках появился массивный посох, и меня охватила магия ветра. Постепенно падение замедлилось, а некоторое время спустя я приземлился на крышу офисного здания. Здесь была дверь, ведущая к лестничной клетке, так что я похромал к ней. Но только собрался осуществить привязку, как она открылась, а наружу выскочило два азиата с автоматами в руках. «Руки вверх!» — заявили те, но я просто взмахнул рукой, и их сдуло ветром, но не с крыши, так, немного в сторону. Сделав привязку, я прохромал в усадьбу и, получив исцеление, облегченно выдохнул. «Желаете ли чаю, господин?» Рядом появился Альф, но я покачал головой. «Чаю-то желаю, но сейчас не до него». «Тогда бутерброд?» В его руках появилась тарелка с сочными сэндвичами. От сэндвича не отказался. Сочный и сытный. После чего вышел и, жуя его, обратился к азиатам. «И кто вы такие? И главное, чего по мне стреляли?» Не стеснялся я чавкать. «Вы, мерзкие семнанцы, заслуживаете смерти! Это вы! Ваше биологическое оружие уничтожило мир!» Заявил один из них. У меня аж глаз задергался. «А как же подземелья и все прочее?» «Вы заразили подземелья!» Они наставили на меня автоматы, а я щелкнул пальцем, и вокруг мужчин исчез кислород. Те стали задыхаться и носиться по крыше. Но это что-то вроде сферы. Тут разве что длинная трубочка поможет. «Хватит с вас!» — развеял я чары. «Говорите, где подземелье? Откуда валит зеленый туман?» «Иди к черту!» В меня плюнул мужчина, сидящий на полу. Но ветром слюна вернулась ему в лоб. «Идиоты! Я не из республики Семнан, хотя они меня сюда доставили». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Расхохотались те, аж по полу ладонями начали бить. «Белый человек говорит, что он не из Семнана! Ха-ха-ха!» «Считайте, как хотите. Где подземелье?» «Ты глупец! рассчитаешь, что мы тебе что-нибудь расскажем, мразь!» «Да?» — я обратился медведем и, подойдя к ошарашенным людям, схватил тех за ноги и опустил с крыши. Они повисли, а из карманов вниз полетел всякий хлам. «Я сам найду подземелье. Либо вы мне просто расскажете, и я сэкономлю время». «Зачем тебе?» «Закрыть его». После моих слов они подняли головы и посмотрели на меня, как на психа. «Ответ?» «Телевизионная башня», — сдался один из них. Тогда я забросил их на крышу и просто полетел в направлении этой высокой башни. Она, как я понял, покрывает сигналом весь этот гигантский город. Точнее, покрывала, когда работала. Я решил почаще летать, чтобы развивать магию ветра. Тут все просто. Чем чаще использую ее, тем лучше колдую. Так что, несмотря на расходы, я попросту полетел куда надо. Заодно на город посмотрел. Видно, что здесь шли тяжелые бои. Немало домов было сожжено или разрушено. Улицы так вообще, куда ни глянь, везде следы разрушений. Но зомби я не вижу. Хотя нет, заметил в окнах домов. Некоторые просто пялились на меня, а кто-то выбивал окна и летел вниз целоваться с асфальтом. Но так было ровно до момента, пока из одного дома не вылетел десяток тварей, похожих на летучих мышей. Но это были зомби-мутанты. Их было несколько видов. Один с длинными когтями, как на руках, так и на ногах. Второй с вытянутой мордой, а остальные без особых изысков. Всех разорвал ветер, и я полетел дальше. Слабенькие оказались, по силе пятого или шестого этажа. Однако это лишь на окраине. Вскоре летать стало весьма опасно. На меня то и дело налетали эти твари. Один раз их было не менее сотни. И что-то мне подсказывает, что здесь либо подземелье другого формата, либо оно уже эволюционировало. Снизу же начал замечать этакие мостики между домами, но на уровне первого этажа. Ха, похоже, люди так закрываются от мутантов. И чем дальше я улетал, тем больше было мостиков и больше летающих уродцев. А я все больше убеждался, что подземелье здесь другое. Но, видимо, различия не очень большие, раз все работает по той же схеме. Пробиваясь с боем, я все же добрался до телецентра, где меня едва не сбили зенитками. Все дома вокруг этой телевизионной башни были укреплены, особенно крыши. Пришлось приземляться. Внизу располагался военный лагерь. Похоже, башня все еще является подземельем, но его контролируют люди. Стоило мне опуститься, а я, напомню, был в облике медведя, как меня тут же окружила толпа злых азиатов с автоматами. «Мне нет дела до вас, как и времени нет. Я пришел закрыть это подземелье», — заявил я и пошел вперед. Но люди передо мной не собирались расступаться. Так что я просто создал вокруг себя торнадо. Парочку человек утащило и выбросило метров на пять, а остальные послушно разошлись. Так я и двигался к башне, пока на моем пути не появился мужчина в лосинах и обтягивающей футболке. Он вытянул ладонь и ударил чистой энергией. Ого, неплохо. Мало кто так умеет оперировать энергией. Впечатлен. Энергия ударилась о торнадо и развеяла его, что вызвало радостные возгласы людей. «Кто ты? Это тебя сбили?» — спросил тот, встав в нормальную позу. «Меня подбросили семнанцы, а вы встретили прямо с распростертыми объятиями», — хмыкнул в ответ и окинул взглядом собирающихся людей. «Здесь, на удивление, много воинов. Похоже, в отличие от республики, здесь техника развития дара была доступна многим, как и поддержка барьера». «Зачем ты здесь?» На меня строго посмотрели, а рядом с азиатом неизвестного возраста встало еще шестеро. Сделать то, что не смогли вы. Закрыть подземелье. Все азиаты как один нахмурили брови. Похоже, я больно ударил по их гордости. «Ты не ощущаешься сильным, но гонора, как у дракона!» Заявил самый молодой из них и вспыхнул пламенем, словно факел. Я тоже вспыхнул пламенем, и это пламя было вдвое мощнее, чем у него. После чего это пламя окутал ветер, за ним электричество, и мощным магическим столбом ударило в небо. Азиаты поразились моей силе, но лишь пока не раздались крики. Похоже, я привлек немало летающих тварей. Черт! Ладно, ударив ветром, резко взлетел и перенес в руки тяжелый ручной пулемет со съемным магазином и открыл огонь по полчищам тварей. Они прятались прямо под носом у азиатов. Чтобы привлечь побольше монстров, вокруг меня кружилось три больших огненных шара. Но, похоже, мутантам уже было плевать. По ним били зенитки, автоматы, дары. К счастью людей, нападение произошло, когда те из-за меня были в полной боевой готовности. На нас же налетело аж 5000 тварей, и пришлось потрудиться. Но отбились. Насчет потерь не знаю. Я перебил не менее 1500. Опустившись на землю, наткнулся на все того же азиата. «Что, хочешь обвинить меня, что это я спровоцировал нападение, и теперь должен искупить вину?» Обратился к нему. «Нет, виноват Ляо. За что будет наказан? Вы же помогли нам и внесли большой вклад в оборону, за что я вам благодарен». Он поклонился, удивляя меня. «Раз благодарны, пропустите меня уже в подземелье. Мне его конфедерацию Кронга надо успеть попасть». «Вы спешите?» — заявил капитан Очевидность. «Почему?» «Эта информация ничего вам не даст. Лишь появится больше вопросов. Но если коротко, то если закрыть все подземелья зомби, зомби остановятся. Частично или полностью». «Значит, старейшина Ики прав», — задумался мужчина, поглаживая идеально выбритый подбородок. «Можете ли вы дать больше информации?» «Информация в ответ на информацию». «Идет», — заулыбался тот. Кивнув, направился к башне. И пока мы шли, азиат рассказал мне о том, что здесь произошло. И да, здесь тоже был зеленый туман. Но подземелье быстро остановили. Через неделю после начала хаоса сильнейшие воины объединились и ринулись в подземелье. Бой был тяжелый, многие пали, но им удалось уничтожить охрану подземелья, а также изолировать биомассу в подземелье. Таким образом, биомасса перестала лезть наружу и выпускать зеленый туман. После этого началась битва за город. Но учитывая, сколько людей попало под туман и сколько сильных воинов полегло, битва была тяжелой. Плотность населения здесь ужасала, так что, думаю, в зомби обратилось 500, если не целый миллион. Вскоре мы вошли в сооружение, которое выглядело как после бомбежки. Всюду следы сражений и разрушения. Мы спустились в подвал, где нашли дыру, опустились в нее и попали в подземелье. Да, вновь биологическая лаборатория, но дизайн немного отличался. Здесь всюду находились люди. Прямо жили. Мол, пока тут живут люди, зомби не появятся, а значит, подземелье не будет развиваться. Вот только они малость заблуждаются. Учитывая мою приусадебную территорию, даже наличие людей на ней, что дает мне энергию, но не мне, а семени мира. Но если бы люди не давали ее, семя отобрало бы ту у меня. «Значит, вы закрыли подземелье в Симбане?» Мужчина шел рядом со мной, ведя на нижние этажи. А я успел рассказать о том подземелье и о том, что увидел. И после его уничтожения зомби стали медленнее, глупее, и скорость их эволюции замедлилась. Добавил я, еще сильнее озадачив мужчину. «Кажется, я понял, о каком моменте времени вы говорите. Да, мы заметили это. Но как вы закроете это подземелье? Мы с первого дня пытаемся его осилить, но застряли на шестом этаже». Подробнее опросив его о подземелье, заметил отличие. Во-первых, здесь не было загадки с реактором и вентиляцией. Здесь было проще. Нужно было просто очистить от биомассы некоторые устройства, и все заработало. А во-вторых, дезинфицирующего средства, которое уничтожало биоматерию, также не было. Люди сами уничтожали ее, буквально выжигая каждый миллиметр. Хотя, мне кажется, он преувеличивает. Он же сказал, что изолировали часть этажей от биомассы. От этого она и должна была помереть. Ладно, неважно. Мы спускались на шестой этаж. И, начиная с четвертого, я заметил отличия в этажах. От лаборатории здесь было больше, чем в прошлом подземелье. Там, скорее, больше какой-то фабрики. Но даже так, ничего интересного я не нашел. Мы опустились на шестой этаж, и я понял, в чем причина неудач местных. Нехватка технологий. Седьмой этаж был полностью под властью грибов и тумана. Люди пытались его выжечь своими способностями, но энергия заканчивалась куда быстрее, чем туман и грибы. А те потом быстро восстанавливались. Были бы у них костюмы химзащиты и огнеметы, было бы куда проще. Но что случилось с армией страны, рассказывать мне отказались. Ладно, мне, собственно, плевать, так что я просто опустился на седьмой этаж, один. Попал в огромный ангар, собственно, как и в прошлом подземелье, но немного иной формы и назначения. Здесь стояли теплицы, где выращивали грибы. Но те вырвались на свободу, и теперь тут все в них. Я бы мог проверить, работает ли вентиляция в потолке, если ее, конечно, прожечь, но не стал. Просто рванул напролом и пробежал весь этаж, замечая и иные отличия. В целом схема этажа была схожа с прошлым подземельем, но мутанты другие. Здесь они делились на два типа – крысы и летучие мыши, но с добавлением грибов. Через этаж я пробился весьма шустро, но на восьмом позвал на помощь петуха. Верхом быстрее. А потом я попал на девятый этаж, и тут уже пришлось чертыхнуться. Девятый этаж представлял из себя полигон для испытания зомби, причем обычных. Я нашел буклетик для спонсоров. Здесь, под землей, нашелся город, 1300 населения. И он был полон биомассы, грибов, мутантов и зомби. Но в основном низкоранговых. Собственно, по этой причине людей сверху и не смели. Здесь лишь слабые зомби, которых сотни тысяч. Они прям повсюду были. Это самое массовое подземелье, что я видел. И даже не знаю, мне радоваться или не стоит. Добравшись до ближайшего дома, перебив почти 1000 зомби, вошел в усадьбу, где меня уже дожидался Альф с трехметровым посохом. «Дерзай, уничтожь город!» Я отошел в сторону и довольно заулыбался. Когда простой человек уничтожает монстров в подземелье, он подпитывает его. А когда это делают мои слуги, всю энергию получаю лишь я. «Владелец, предлагаю совершить небольшую хитрость. Как вам идея совместного заклинания?» Я посмотрел на него, и улыбка сама растянулась на моем лице. «Похоже, меня сейчас разорвет от волн бодрости. Но, думаю, это будет не самая плохая смерть и трата 10000 кристаллов. Ну что ж, попробуем?»